«Гусь-гусь» представляет курс Ляли Кандауровой «Царицы и воительницы. Приключения оперных героинь». Лекция первая. Клеопатра, которая умела быть хитрой. Здравствуйте! В этом курсе мы будем обсуждать оперу, один из главных видов музыкального театра. Оперному искусству 400 с небольшим лет. Все это время музыкальные спектакли с пением, красивыми костюмами и декорациями рассказывают зрителям истории о приключениях, дружбе, любви и войне, так же, как и книги. Больше того, очень часто бывает так, что какую-нибудь известную литературную историю превращают в оперу. Но в отличие от героев книг, чей облик мы можем себе лишь воображать, когда читаем, персонажи опер имеют внешность, походку и голос. На наших глазах они движутся по сцене, жестикулируют и поют. Ну, то есть, конечно, все это делают певцы, исполняющие роли. Но все-таки именно опера дает нам возможность собственными ушами услышать слова, иногда даже мысли героев, отчего они становятся особенно настоящими и живыми. Часто главный человек в сюжете оперы не герой, а героиня, то есть женщина, а не мужчина. На это есть несколько причин. Во-первых, музыка долгое время считалась искусством чувств и эмоций, и принято было считать, будто женщины особенно эмоциональны. Ну, сейчас мы, конечно, знаем, что это не так. Женские роли в глазах композиторов получали особую значимость, потому что именно они давали повод для создания глубоко эмоциональной и трогающей музыки. Логично, что опере были просто необходимы яркие женские персонажи. Вообще в 17, 18 и 19 столетиях, когда создавалась и бурно развивалась опера, сценические профессии были особенно важны для женщин. Общество тогда было устроено так, что девочка не могла стать врачом, архитектором или предпринимателем, а вот актрисой, балериной или певицей могла. Прославленные оперные певицы становились суперзвездами, любимицами тысяч зрителей. Их называли примадоннами или дивами, в переводе с итальянского «божественными», «богинями». В этой серии рассказов мы хотим поговорить именно об оперных героинях, причем самых разных – смелых и отчаянных, любящих и благородных, коварных и сильных. А музыка и певицы, которые ее исполняют, помогут нам по-настоящему ощутить их присутствие. Нашей первой героиней будет женщина, которая не просто является персонажем спектакля. Она реальное историческое лицо и жила на свете чуть больше 2000 лет назад. Пожалуй, можно назвать ее самой прославленной женщиной древности. Речь о Клеопатре, последней царице Египта. Вообще, имя Клеопатра греческое. Среди ее предков было множество женщин с этим именем, поэтому иногда для ясности эту царицу именуют Клеопатрой VII. Династия, то есть царская семья – Птолемеев, из которой она происходила, была основана за 200 с лишним лет до рождения Клеопатры одним из военачальников Александра Македонского. Родным языком Клеопатры был греческий, хотя она выучила и множество других. По словам греческого философа и писателя Плутарха, царица без переводчика говорила с представителями самых разных народов, владея более чем 6 языками. Клеопатра унаследовала престол в 18 лет и должна была делить его с младшим братом, его звали Птолемеем. Брат и сестра боролись за влияние. Спустя несколько лет в это противостояние вмешались представители соседнего могущественного государства. Клеопатру поддержал в борьбе за власть один из руководителей Римской империи – Гай Юлий Цезарь, который сперва хотел использовать конкуренцию между Клеопатрой и Птолемеем для выгоды Рима, но потом влюбился в царицу. В результате этого противостояния Птолемей погиб, а Клеопатра получила власть в Египте. Она была женщиной исключительного ума, расчетливости и энергичности, предприимчивым политиком и хитрым дипломатом. Часто древние историки и литераторы отзываются о Клеопатре плохо, обвиняя царицу в нравственной испорченности, низости и коварстве. Знаменитый поэт Гораций называл ее даже роковым монстром. Связано это с тем, что для них Клеопатра была правительницей чужой страны, экзотического, враждебного, а вдобавок варварского, ну, в представлении римлян, Востока. Да еще и женщиной, подчинившей своей воле еще одного важного римского политика и военачальника Марка Антония. Политические противники Антония даже объявляли его сумасшедшим. Настолько возмутительным казался римлянам тот факт, что иностранка, да еще и женщина, обладает авторитетом над ним. Антоний прежде был близким соратником Цезаря, а после его смерти стал одним из правителей империи, воцарившись над ее восточными землями. Он призвал Клеопатру в город Тарс, сейчас это территория Турции, чтобы обвинить ее в том, что она помогала врагам Цезаря, с которыми он до этого боролся. Однако хитрая царица сделала так, что Антоний влюбился в нее. Клеопатре был выгоден союз с Антонием. Благодаря нему Египет в течение десятилетия получил контроль над множеством территорий. А когда у Антония и Клеопатры родились дети, римский полководец пообещал завещать им восточные земли Рима. Это вызвало негодование в столице империи. Благородный римлянин демонстративно порывал с Западом и его правилами, начав вести себя как восточный царь. Мало того, что проводил время в увеселениях и пирах с чужестранной царицей, так еще и посулил земли империи рожденным ею детям. Лидер римлян Октавиан начал войну с Антонием и Клеопатрой, которую влюбленные проиграли. До самого конца Клеопатра, однако, продолжала быть хитрой, вела свою собственную игру и искусно лавировала между разными политическими силами. После ее смерти Египет утратил самостоятельность, став одной из римских провинций. Клеопатра – героиня огромного количества произведений. Вы можете посмотреть мультики, фильмы, спектакли о ней, увидеть ее на картинах и встретить в книгах. Одна из самых известных работ, где действует египетская царица, это опера немецкого композитора Георга Фридриха Генделя, которая называется «Юлий Цезарь в Египте». Она была написана в 1724 году, то есть примерно 300 лет назад, в Лондоне. Опера повествует об эпизоде из юности царицы, ее встрече и романе с римским диктатором Юлием Цезарем и о том, как Цезарь помог Клеопатре в борьбе за власть с ее братом Птолемеем. Ее первая ария. Так в опере называют сольный номер, как бы песню, характеризующую героя. Находясь в своих покоях, Клеопатра мечтает о власти над Египтом и решает познакомиться с Цезарем и добиться его поддержки. Воображая перед собой своего брата, она с издевкой обращается к нему, как бы говоря: «Не отчаивайся, пусть трона тебе не видать, но, может быть, тебе повезет в чем-нибудь другом, например, в любви». Послушайте, какой уверенный в себе, насмешливый и решительный изображает Клеопатру Гендель. Из 8 арий царицы, несмотря на то, что ее ждут приключения, тяжелые испытания, только одна будет грустной. В остальном Гендель делает все, чтобы дать слушателю понять, что Клеопатру характеризуют воля и бесстрашие. Чтобы поразить Цезаря, Клеопатра придумывает невероятное. Во-первых, она не открывает ему, кто она, называясь некой Лидией, придворной дамой царицы Клеопатры. Во-вторых, видя, что Цезарь поражен красотой этой таинственной Лидии, через своего слугу она передает ему приглашение на свидание. Это свидание она обставляет как невероятное шоу в дворцовой беседке, среди цветов, в приятной тени. Она приказывает приготовить декорацию в виде горы Парнас, место, где, как считали греки, обитали музы, покровительницы искусств. Там же она прячет музыкантов. Представьте теперь, Цезарь, идущий по саду среди душистых кедров, слышит откуда-то изумительную музыку и начинает озираться в поисках ее источника. Он попадает вдруг в царство любви, игры и театра. Клеопатра, Цезарь, правда, все еще думает, что ее зовут Лидия, появляется вот с этой музыкой. «Обожаю вас, милые глаза», — поет она. Thank you. Можем ли мы представить себе, что она хладнокровно заманивает Цезаря в ловушку? Думаю, нет. Пожалуй, в этой арии мы слышим, что и сама Клеопатра увлекается своим спектаклем. И, конечно, горячо влюбляется в Цезаря. В последнем акте оперы мы видим Клеопатру в момент абсолютного отчаяния. Ее войска потерпели поражение, она с позором приведена в цепях во дворец ненавистного ей брата. Птолемей встречает ее и со злорадством рассказывает о том, что ее любимый Цезарь убит. На самом деле это неправда, но Клеопатра про это пока не знает. Только оставшись одна, она позволяет себе поплакать. Она изливает свою печаль, однако Гендель снова и снова напоминает слушателю о силе и мужестве Клеопатры. Послушайте, как медленно, сосредоточенно движется ее мелодия, словно царица напрягает все душевные силы, чтобы сохранить самообладание. В середине арии Клеопатра на миг позволяет себе вспышку чистой ярости. Злость, однако, ни к чему не приводит, и Клеопатра прекрасно это понимает. Послушайте, как уже спустя миг она берет себя в руки. К счастью, все кончается хорошо. Египетские войска переходят под командование Цезаря, который, оказывается, был не убит, а лишь обращен в бегство. Его солдаты освобождают Клеопатру из темницы, а сам Цезарь коронует любимую египетской короной. Все завершается лучезарным, любовным дуэтом Цезаря и Клеопатры. Обратите внимание, каким высоким голосом поет Цезарь. Не удивляйтесь, в опере 18 века главные герои мужчины, и хорошие, и плохие, всегда пели высокими голосами. Сегодня может казаться, что римский диктатор должен петь суровым низким голосом, но 300 лет назад театральная логика была совсем другой. Из-за того, что высокие мужские голоса звучали сверхъестественно, не как у обычных мужчин, слушатель сразу понимал, что это важные, незаурядные герои. «Дорогой!» — восклицает Клеопатра. «Прекрасная!» — вторит ей Цезарь. Однако Клеопатра вовсе не просто красотка. Мы помним, как на протяжении всей оперы эта героиня показывает чудеса выдержки, хитрости и артистизма, восхищая, кажется, не только слушателей, но и самого композитора. В следующей лекции о бесстрашной девушке по имени Юдивь, о том, как она спасла родной город от осады язычников и победила их жестокого предводителя Алаферна.